тварь с полыхающими глазами. Пока в стране бушевали политические страсти, происходили государственные реформы. Жители шведской столицы волновали еще и таинственные проблемы, так сказать, местного значения. Примерно в 1607-1609 годах по Стокгольму поползли слухи об огромном псе-убийце. Называли его черным бичом берегов Мелорена, бешеным клыком, псом-дьяволом, черным псом. Писатель и исследователь таинственных явлений Николай Непомнящий отмечал, что предание о бесах в собачьем обличии издавна существует в Англии. Обычный сюжет истории о черных псах весьма прост. Некто, беззаботно одиноко шагающий по своим делам ночью, вдруг обнаруживает, что большой черный пес с полыхающими красными глазами преграждает ему путь или неторопливо движется прямо к нему по дороге. Иногда несчастный так и остается в неведении по поводу нематериальной природы своего жуткого визави, пока тот вдруг не исчезает на его глазах, обратившись в туман, либо становится вспышкой света и быстро исчезает. Замечают в первую очередь в этих существах их неземную природу, либо по размерам кому-то встретился посланец демона величиной с теленка, либо по глазам, громадным и фосфорисцирующим, а то и просто по жуткому впечатлению. О появлении черного пса-посланца дьявола свидетельствовали не только жители Англии. В XIII-XIV столетиях эти загадочные существа встречали в Баварии. В Средневековье они якобы появлялись в Карпатах и в Альпах, вблизи селений Южной Норвегии.